клетки, а в доте задрыгалась губа. А сторож тихо пёрт, подумал, что на лёд он отрастался на посту. Сука, во племён всё от того, что балалайки Эдгар. Себе гитару сделал месяц два, не проиграв чего-то пару раз, он разбудил деревню. Кущи участковый Бет заводит свой мопед. А все от того, что вчера до утра металлист